Глава 53. Богдан. «Ну что, к тебе едем?» Приподнимая подол платья перед тем, как сесть в машину, интересуется Асоль. «Давай». Пожимаю плечами, распахивая перед ней дверь. «Мне без разницы, куда ехать. К ней или ко мне. Вообще не колышет». Огибаю машину и сажусь рядом с девушкой, кивком головы дав водителю сигнал, что можно трогаться. «Хороший вечер, да?» Улыбается Асоль, переплетая наши пальцы. «Пока тебя не было...» Пичугин такие уморительные истории рассказывал. Оказывается, в прошлом месяце он ездил в командировку в Венгрию. И голос подруги стремительно смазывается и уплывает, превращаясь в жужжащий фоновый шум. Я не разбираю ее слов, не вникая в их смысл, потому что сейчас мне нет никакого дела до Пичугина и его командировочных баек. Все мысли, словно пчелы, узревшие мед, слетелись к событию, которое на весь вечер выбило меня из колеи. Карина здесь. Вернулась из Штатов в начале года. А я узнаю об этом вот так. Поздно и случайно. Нет, конечно, я был в курсе ее развода. Читал желтые статейки, в которых муссировались подробности раздела имущества и прочие малоприятные вещи. Но вот о Каринином возвращении в Россию там не было сказано ни слова. Журналисты, как всегда, в своем репертуаре всякую ерунду вдоль и поперек полощут, а о важном забывают упомянуть. Мы с ней не виделись почти 2 года. 2 долбаных года, которые были, вероятно, самыми тяжелыми за всю мою жизнь. И это несмотря на то, что карьера у меня перла, а заработок увеличивался в геометрической прогрессии. Все говорили: «Бо, ты звезда, наслаждайся жизнью. Лучшего момента для этого не будет». Я кивал в ответ, прокидывал в себя очередной стакан пива и кисло улыбался, внутренне недоумевая. «Какого черта мне так хреново? Ведь правы же они, правы. Родители здоровы, бабки есть, девочки вокруг, красивые и податливые. Почему бы мне не светиться от счастья и не кайфовать от происходящего?» Со стороны все было зашибись, а вот внутри картинка совсем не блистала глянцем. Шитые перезашитые душевные раны хоть и понемногу затягивались, но все равно периодически простреливали острой болью в самый неподходящий момент. Бывало, стоишь на сцене после концерта, толпа аплодирует, свистит, одобрение выражает. А у тебя улыбка к губам прилипла. Пластиковая такая, неестественная. И ты челюсти разжать не можешь. Потому что если разожмешь, там такая гримаса вылезет, что всех зрителей к хренам собачьим распугает. Им же невдомёк, что песни о разбитом сердце — это не просто слова. Не просто музыка. Это моя реальная, мать её, жизнь, от которой меня порой плющит и на куски перемалывает. Они не знают, что все эти душещипательные речитативы — правда. Что главная героиня моего творчества — вполне реальный человек, живущий на другом континенте. Что все треки о ней, что в них нет ни капли лжи, ни капли коммерции. Только моя душа, вывернутая наизнанку. А еще хуже, когда ты в постели с женщиной. Вроде красивой и вроде даже интересной. Казалось бы, все офигенно. Член стоит, она готова. Трахайся не хочу. И вот ты наваливаешься на нее сверху. На секунду. Всего лишь на секунду прикрываешь веки. И тут бац. Снова накрывает, сука. Прямо по мозгам бьет. Перед глазами опять Карина. Ее бледная бархатная кожа. Родимое пятнышко под коленкой. Короткие темные волосы, разметавшиеся по подушке. И дурманящий похотью взгляд. И в результате этого странного мозгодолбического видения получается какая-то неведомая хрень. Лежит-то подо мной не Карина, а трахаю я все равно ее. Знаю, это тупо и нечестно по отношению к моим любовницам. Но что делать? К мозгоправу идти? Таблеточками закидываться? До этого я как-то еще не докатился. Тем более, что в последнее время немного лучше стало. Образ Карины преследует уже не так часто. И порой мне действительно удается заняться сексом с вполне себе реальной девушкой, а не с бесплотным призраком прошлого. «Бо! Ты меня слушаешь?» Асоль легонько трясет меня за руку. Походу, мое отключение от реальности стало совсем очевидным. «Повтори». Вскидываю на нее взгляд. «Я говорю, мы приехали. Помоги мне, пожалуйста, вылезти». Она хлопает длинными ресницами. «А то у меня шпильки высоченные». Поворачиваю голову к окну и с удивлением подмечаю, что машина действительно припаркована у моего дома. Ну и ну. Выходит, я всю дорогу проварился в своих мыслях. А Асоль этого даже не заметила. Все-таки в общении с коммуникабельными людьми есть свои плюсы. В собеседниках они нуждаются далеко не всегда. Попрощавшись с водителем, мы покидаем автомобиль и на лифте поднимаемся в мою квартиру. Прямо на пороге Ассоль скидывает длинное красное платье и, оставшись в нижнем белье, скрывается на кухне. «Виски будешь?» — доносится ее озорной голос. «Надо отдать подруге должное. Ложной скромностью она не страдает. Встречаемся мы не так долго, а она уже успела как следует освоиться у меня дома. По-хозяйски шарит в холодильнике, в шкафах без зазрения совести роется. Даже зубную щетку свою притащила. Хваткая девочка, ничего не скажешь». «Нет, спасибо», — отзываюсь я. «Не хочется». Снимаю пиджак и, расстегнув рубашку, плюхаюсь на диван. Настроение как никогда рефлексивное. Хочется думать, прокручивать сегодняшний вечер в памяти, анализировать его в мельчайших деталях, под лупой рассматривать каждое Каренино движение, каждый взгляд, брошенный в мою сторону. До сих пор с трудом верится, что она здесь, в Москве. Вот уже несколько месяцев мы с ней дышим одним воздухом, ездим по одним улицам, заказываем еду на одном сервисе доставки, а она никоим образом не дала мне об этом знать. Вернулась на мою орбиту и ничего об этом не сказала. Какая она все-таки сложная. Какой была, такой осталась. Поди еще и новых тараканов в голове у себя вырастила. Жирных таких, тупорылых, с предубеждениями вместо кишков. Как же я их ненавижу. «А ты чего без света сидишь?» Ассоль с бокалом в руке шлепает по выключателю, наполняя комнату чересчур ярким светом. «Устал просто». Потираю веки и болезненно щурюсь. «Знаешь, Бо, тебе надо шторы поменять», — слегка скривившись, заявляет Ассоль. «Эти больно тяжелые и мрачные. Сейчас в моде более легкие фактуры». «А мне такие нравятся. Я ведь и сам тяжелый и мрачный», — отвечаю я, наблюдая за тем, как Ассоль неторопливо попивает виски и с видом модного критика прогуливается по моему залу. «Ты не мрачный. Просто слишком много работаешь», — не соглашается она, приближаясь к небольшой книжной полке. А затем громко восклицает. «Ого! А я не знала, что ты такой фанат творчества этой Карины Гольдман!» В ее голосе сквозит неподдельное изумление. «Да тут же, кроме ее книг, ничего нет». Удивительно, что Ассоль только сейчас это заметила. «Ну да, люблю ее творчество». Криво усмехаюсь я. «Да ты интеллектуал!» Подруга посмеивается. «Стоп! А роман «Вечный» у тебя откуда? Я тоже хотела его купить, но тираж был ограничен, и...» Я взял с рук. Поняв ее с полуслова, говорю я. Просто хотелось иметь полную коллекцию. Попахивает маньячеством. Ассоль округляет глаза. Почему? У тебя в доме 20 книг, и все принадлежат одному автору. Автору, у которого написано всего 20 книг. Не находишь это странным? А ведь она права. Походу, я действительно маньяк. Когда Карина, разбив мое сердце и вдоволь потоптавшись на осколках, уехала в Америку за мужем, я долго не мог найти себе места. Меня мучили вопросы. А единственный человек, который мог на них ответить, оборвал нашу связь. Навсегда. И тогда я обратился к книгам. Ее книгам. Я читал Каринины романы взахлёб. С какой-то нездоровой наркоманской жаждой. Вдумываясь в смысл строк и между строчей, узнавая ее с другой, доселе неизвестной мне стороны. Оказывается, в творчестве очень хорошо раскрывается личность человека. Возможно, сам того не понимая, автор выливает на бумагу свои потаенные страхи, фантазии, мечты, отражает значимые аспекты своего мировоззрения и рассуждает о том, что его действительно волнует. И мне действительно удалось заглянуть Карине в душу, увидеть ее боль под другим углом. Не глазами отвергнутого мужчины, а глазами стороннего наблюдателя, бесстрастного и объективного. А боли в ней было много. Большой и маленькой, обжигающей и парализующей, острой и притупленной. После прочтения этих книг у меня создалось ощущение, что Карина и есть сгусток этой боли. Закостеневший и обросший шипами, но внутри все такой же уязвимый. Именно благодаря ее романам со временем моя обида сменилась сочувствием, а желание обладать уступило место философскому намерению отпустить. И я придерживался этого намерения до последнего, вплоть до этого дня. А вот сегодня вживую увидел, и как захлестнуло. Закрутило и в самую пучину чувств бросило. Не освободился я ни хрена. и не выздоровел. Так и болею ей. Так и люблю. Да, это и впрямь странно. После затянувшегося молчания отвечаю я. Натуральный фанатизм. Бо. Подозрительно сощурившись, подруга опускается рядом со мной на диван. Только не говори, что это писательница и есть твоя таинственная несбывшаяся любовь. Пожалуйста, скажи, что я ошибаюсь. Смотрю на Ассоль и криво улыбаюсь. Она умна и невероятно сообразительна. Наверное, поэтому в свои 27 уже занимает столь высокий пост в известном журнале. Такие девушки на дороге не валяются. В современном мире дешевых пустышек они на вес золота. Но, говоря по правде, это все не важно. Потому что любят не за выдающуюся внешность, сильный характер или развитый ум. Любовь вообще очень взбалмошная, дикая и совершенно неадекватная дама. Она не спрашивает, не сравнивает, не анализирует. Просто приходит, с ноги распахивает сердце и селится в нем без всякого разрешения. На нее можно злиться, ее можно ругать, отрицать, ненавидеть. Но истина в том, что на свете нет ничего лучше этой чертовой любви. Знаете, если я что-то и понял за последние 2 года, так это то, что ни слава, ни деньги, ни тусовки не заменят близости по-настоящему любимой женщины. Даже если она ершится и строит из себя снежную королеву. Ты не ошибаешься. Это правда она. Ассоль замирает в состоянии шока, а я поднимаюсь на ноги и принимаюсь заново застегивать рубашку. И что теперь? Резко осипнув, интересуется подруга. Ты же не к ней сейчас собираешься? Упираюсь взглядом в ее расширенные глаза, и она все понимает без слов. Господи, Бо! Да очнись же ты! Она тебя бросила! Ноги об тебя вытерла, ты 2 года страдал. Ассоль вслед за мной вскакивает с дивана. Она тебя не любит, а я люблю. Быть любимым, конечно, хорошо, но любить самому все-таки несравненно круче. Прости, ладно? Я не могу по-другому. Ни тебе, ни себе врать не хочется. Я поехал, а ты можешь остаться. Торопливо говорю я, устремляясь в прихожую. А если решишь уехать, просто дверь захлопни. «Хорошо». «Но Богдан...» Она семенит за мной. «Ассоль, в этой ситуации я тотальный придурок. Просто конченый мудила. Можешь всем так и сказать. Ничуть не обижусь. Ты права, а я нет». Просовываю ноги в кеды и распахиваю дверь. «До скорого. И еще раз извини».